По сообщениям южнокорейского МБС, 17 апреля прокуратура Южной Кореи подала в суд Пак Гынхе на арест. Она обвиняется в 18 статьях, в том числе взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Прокуратура вела расследование сверхкрупного политического скандала с октября месяца минувшего года и подтвердила факты о том, что Пак Гынхе взяла от корпорации Samsung Group взятку в сумме 43 миллиардов 300 миллионов вон и вымогала более 10 миллиардов вон с помощью финансовой группы, незаконно учрежденной своим окружением и олигархами. В конечном счете передано в суд дело Пак Гынхе, которое находится под стражей в сеульской тюрьме. Ей остается лишь дождаться окончательного приговора. А южнокорейская газета «Хандюри» от 18 апреля поместила передовицу: «Дело Пак Гынхе подано в суд. Это всего лишь первый шаг к наказанию и каре».